Северная Америка перед Первой мировой войной. Пока соседи воевали сами с собой, с европейскими державами друг с другом, Канада шла решительно другим путем. В 40-х годах XIX века Канада перестала быть обыкновенной колонией и на легитимной основе стала обзаводиться атрибутикой самостоятельного государства. Правительство добилось права на собственную валюту и контроля над денежным обращением. Был введен канадский доллар. Канада получила право на собственную почтовую службу, самостоятельно урегулировала проблему церковного земельного фонда, предварительно согласовав вопрос с метрополией. В 1854 году образовалась либерально-консервативная партия, оформились основы двухпартийной системы по британскому образцу. Отличие между консерваторами и либералами в рамках единой партии заключалось в следующем. Консерваторы не являлись приверженцами демократических реформ, не подвергали сомнению верность Британской империи, ратовали за территориальное расширение Канады, а либералы выступали за расширение рамок политической демократии. К проблемам территориального роста они относились равнодушно. При этом и те, и другие ратовали за сохранение прочных связей с метрополией при условии предоставления Канаде большей самостоятельности. Хозяйственное отставание Британской Северной Америки не могло быть преодолено без изменения политического статуса. В конце 1850-х, начале 1860-х годов канадские консерваторы предприняли серию инициатив, направленных на изменение политического статуса Британской Северной Америки. В провинциях были созваны конституционные конференции, и метрополия не возражал против подобной активности. На них впервые собрались делегаты от всех колоний, входивших в состав Британской Северной Америки. На Квебекской конференции были выработаны так называемые 72 резолюции, то есть условия вхождения в Союз Канады, Новой Шотландии, Нью-Брансуика, острова Принца Эдуарда и предложение о таком вхождении Ньюфаундленду, северо-западной территории, Британской Колумбии и Ванкуверу. Наибольшее разногласие вызвал принцип пропорциональности численности населения, предложенный для формирования Нижней палаты парламента. С ним не могли согласиться представители наименее населенной колонии, острова Принца Эдуарда, в итоге отказавшись от участия в Союзе. В Нью-Брансуике и в Новой Шотландии, высказавших аналогичные опасения, одобрение было получено, но не без давления со стороны Великобритании. Можно смело сказать, что фактором, обеспечивавшим консолидированные действия колонии и метрополии, стал внешнеполитический курс США, после гражданской войны, продемонстрировавшей реальность вооруженного решения территориальных вопросов. Опасаясь за сохранность своих владений в Северной Америке, Великобритании пришлось пойти на создание канадского государства. В декабре 1866-го, феврале 1867 года на конференции в Лондоне был подготовлен проект акта о Союзе Канады, Новой Шотландии и Нью-Брансуика, его правительстве и главных целях. В соответствии с ним территории названных трех колоний составили четыре провинции – Онтарио, Квебек, Новую Шотландию и Нью-Брансуик. В совокупности менее 20% современной территории Канады. А Канадой стал именоваться Союз в целом. 1 июля 1867 года Канада получила право формировать собственное правительство, не выходя при этом из состава Британской империи. То есть Канада, четыре провинции, фактически получила независимость и приняла название «Доминион Канада». Конституция гарантировала Онтарио, бывшей Верхней Канаде, Квебеку, бывшей Нижней Канаде, Новой Шотландии и Нью-Брансуику равенство их прав и обязанностей. Таким образом, в 1867 году правовое положение Канады претерпело радикальные изменения. Из колонии она преобразовалась в доминион, то есть самоуправляемое государственное образование в составе Британской империи, признававшее главой государства британского монарха, представленного в доминионе генерал-губернатором. Население составило 3,5 миллиона человек, из которых до 80% проживали в сельской местности. По сути, Канада стала договорной федерацией. Доминион обрел часть атрибутов государственности, форму правления, монархию, государственного устройства, федерацию, герб и девиз «От моря до моря», органы власти, столицу, Оттава, денежную систему и границы. В то же время иные атрибуты государственности отсутствовали. В частности, Канада не имела собственного гражданства, флага и гимна, не обладала внешнеполитической и военной самостоятельностью. Кстати, на статус столицы дружно претендовали все города, успевшие ранее побывать провинциальными политическими центрами. Часть из них отсеялась из соображений безопасности, находились рядом с границей, часть – из-за франкоязычного населения этих городов. Выбор пал на захолустный поселок англоязычных лесорубов – Байтаун. Отцы-основатели подыскали ему более благозвучные, заимствованные у индейцев наименование Оттава. В новоявленной столице крупнейший, заросший лесом холм спешно назвали парламентским и развернули на нем строительство правительственных зданий. Канадцы остались подданными британского короля, власть которого в пределах Канады олицетворял генерал-губернатор, назначавшийся и смещавшийся монархом. При этом назначения генерал-губернаторов производились метрополией без учета мнения Оттавы, а урожденные канадцы на данный пост не допускались. Все это подчеркивало колониальное прошлое Канады и ее строгую подчиненность британской короне. И ничего нельзя было изменить без согласия парламента Великобритании. В 1881 году началось строительство железной дороги до Ванкувера. Северо-западные территории разделили на 4 округа Альберту, Ассинибоя, Атабаску и Соскочеван. В 1889 году были расширены границы провинции Онтарио, и примерно в это время началась золотая лихорадка, пошел наплыв мигрантов. В 1898 году была образована территория Юкон. К 1900 году население Канады выросло до 5,5 миллионов человек, в 1905 году до 6,28 миллиона человек. В 1912 году границы между северо-западными территориями и провинциями обрели современные очертания. В США с 1865 по 1877 год в стране активно шла реконструкция, а конец XIX века вообще стал временем мощного индустриального развития. В этот период в Конституцию были внесены поправки, расширившие гражданские права американских чернокожих. Они включали 13-ю поправку, ставившую рабство вне закона, 14-ю поправку, гарантировавшую гражданство для всех родившихся или натурализованных на территории США, и 15-ю поправку, дававшую право голоса мужчинам всех рас. В ответ на это появился ряд организаций южан, в том числе печально знаменитый ультраправый Ку-клукс-клан, отстаивающий идею превосходства белых, а в середине 20 века выступающий против коммунизма. С этим формированием обычно связывают и появление такого понятия, как суд Линча, ставивших палки в колеса реализации гражданских прав цветного населения. Неудача республиканских властей в этом деле усугубил экономический кризис 1873 года. Республиканские правительства утратили поддержку южных штатов, и к власти на юге вернулись демократы, которые приняли дискриминационные законы Джима Кроу. Началом эпохи законов Джима Кроу принято считать 1890 год, когда в Луизиане была введена расовая сегрегация на железной дороге. Позднее же в каждом южном штате были приняты законы, устанавливавшие сегрегацию в транспорте, учебных заведениях, отелях, магазинах, ресторанах, больницах и даже туалетах. В судах появились две Библии, одна из которых предназначалась для принесения присяги чернокожими. В 1900 году в Алабаме из 181 500 человек черного населения допустили к голосованию лишь 3 тысячи. На юге цветные стали гражданами второго сорта, а российские принципы превосходства белых начали господствовать в общественном сознании. Монополия демократической партии на власть в южных штатах продолжалась до 1960-х годов. И еще один важный момент, характерный для периода реконструкции. Это экспансия золотоискателей, фермеров и владельцев обширных ранчо на Дикий Запад, сопровождавшиеся конфликтами с индейцами, не желавшими отправляться в отведенные для них резервации. Последним масштабным вооруженным конфликтом белых американцев с коренным населением была так называемая «война за черные холмы». Тогда правительство США предъявило индейцам ультиматум, по которому те должны были до 1 февраля 1876 года явиться в специальное агентство, которым они были приписаны для отправления в резервации. Но этот ультиматум был проигнорирован. В этой карательной войне американцы не брезговали убийствами женщин и детей, чем вызвали мобилизацию индейских племен. Начались кровопролитные боевые действия.

После этого по бывшему президенту по всей стране объявили трауры и были приспущены флаги. Рузвельт оставил заметный след в истории. Портреты на горе Рашмор кому попало не высекают. После расстрела Максимилиана Мексиканская республика была восстановлена. Президент Бенито Пабло Хуарес вернулся в Мехико в черной карете под громкие овации. Он вышел на балкон президентского дворца и на глазах тысяч ликующих людей достал из кармана поношенную сюртука сверток и развернул национальный флаг Мексики, тот самый, что увез из столицы 4 годами ранее. Наверное, Хуарес на тот момент был самым популярным человеком в мире. В латиноамериканских странах выпустили памятные медали с его изображением, а в далекой Италии в 1883 году никому неизвестный кузнец Алессандро Муссолини назвал своего сына в его честь – Бенито. По сути, изгнанием французов и крушением империи началась современная история Мексики. Хуарес усилил власть на местах и начал заниматься проектом светского образования. Вскоре в Мексике впервые было провозглашено бесплатное и обязательное начальное образование. Оппозиция считала его социалистом, и он не отказывался от такого определения. 2/3 армии было распущено по домам, но без пенсий. Во время президентства Хуареса бывшие военные несколько раз поднимали восстания, которые были беспощадно подавлены. Недовольство проявляли в провинциях, а также сторонники сильной церкви. И выразителем интересов недовольных стал один из организаторов антифранцузского сопротивления – генерал Порфирио Диас. В 1871 году должны были состояться очередные президентские выборы. Хуарес добивался нового переизбрания. Против него выдвинули кандидатуры генерал Порфирио Диас и Себастьян Лердо де Техада, президент Верховного суда и правая рука Хуареса, опиравшийся на чиновничество и губернаторов штатов. Соответственно, люди разделились на хуаристов, порфиристов и лердистов. Ни один из трех кандидатов не получил необходимого большинства. Окончательный выбор был предоставлен Конгрессу, и тот поддержал Хуареса. Формально Бенито Пабло Хуарес стал главой государства уже в 3-й раз, но тогда это не вызвало протестов, ведь большинство мексиканцев понимало, что предыдущие 2 срока президенту в основном пришлось воевать и не править. Порфиристы, которые надеялись привлечь на свою сторону лердистов, были недовольны. У самого Диаса имелось наготове 5000 человек, завербованных его братом, и те готовы были на междоусобную войну. Но Конгресс произвел проверку результатов выборов и утвердил президентом Хуареса, и это стало сигналом к революции. Сначала восстали в штате Синалоа, но там слишком поторопились, и восстание было подавлено местным губернатором. Также безуспешно было восстание гарнизона Айолы. 1 октября вспыхнул мятеж в самой столице. 400 жандармов, охранявших городскую тюрьму, захватили цитадель и укрепились в ней. Военный министр отсутствовал, и Хуарес вынужден был сам принять меры против мятежников. Губернатор Хосе Мария Кастро овладел тюрьмой, но в то же время получил известие о том, что генерал Орельяно Ривера подступил к городским воротам с сильным отрядом. Цитадель была взята после весьма кровопролитного боя. В результате были расстреляны 250 мятежников, но и глава успел скрыться. К весне 1872 года мятеж был окончательно подавлен, а 18 июля Бенито Пабло Хуарес умер от разрыва сердца. Вся страна, вне зависимости от политических убеждений, испытывала глубокую и искреннюю скорбь. Ее выразил даже Порфирио Диас. Новым президентом был избран Лердо, и сторонники Хуареса перешли на его сторону. Однако вскоре он лишился почти всей своей популярности. Себастьян Лердо де Техада был, пожалуй, самым нетипичным и одним из самых профессионально подготовленных президентов Мексики. Правда, стараниями Диоса период нахождения его у власти был вычеркнут из истории страны, и до сих пор о Лердо мало знают даже сами мексиканцы. Себастьян Лердо де Техада был ученым, долгие годы возглавлявшим столичный университет. Будучи блестящим оратором, он абсолютно не искал популярности и не старался угодить ведущим политическим группировкам страны. Еще больше, чем Хуарес, юриста Лердо заботило безусловное выполнение законов, и он еще меньше, чем его предшественник, был склонен идти на компромиссы. И именно поэтому стараниями его политических противников и желтой прессы за Лердо закрепилась репутация надменного интеллектуала, неспособного понять душу Мексики. Как и любого талантливого человека, его боялись и ненавидели. Лердо продолжил политику Хуареса и сохранил в правительстве основных министров своего предшественника. В январе 1876 года он заявил о намерении баллотироваться на новый срок. Конституция Мексики этого не запрещала, но Диас не мог оставить власть в руках интеллектуала. Мексиканская армия в то время была самой большой в истории страны и насчитывала более 60 тысяч человек. Денег в бюджете не было, и военные месяцами не получали жалования. В свое время Бенито Хуарес пошел на радикальный шаг. Поскольку на армию шло до 80% всего бюджета, он одним решением сократил вооруженные силы до 18 тысяч человек. И тут же вспыхнуло несколько мятежей, и теперь главой военной оппозиции стал генерал Порфирио Диас. В 1876 году, произведя переворот, генерал пришел к власти и управлял страной более 30 лет. Этот период получил название «Порфириат». Для укрепления своего режима Порфирио Диас добился соглашения с крупнейшими фракциями либералов и консерваторов, ослабил действия антиклерикальных реформ, тем самым получив поддержку духовенства, и перетащил на свою сторону высшие слои армии. Да, экономика при нем начала развиваться, но результаты были получены в том числе и за счет усиления эксплуатации крестьян и коренного населения, за счет снижения уровня жизни народных масс. Крупные территории были отданы американским и британским компаниям, а по закону иностранный собственник земли мог владеть и находящимися в ней полезными ископаемыми. При этом Мексика к 1901 году вышла на первое место в мире по добыче серебра, на второе – по добыче меди и на пятое – по добыче золота. За первое десятилетие 20 века добыча нефти увеличилась в 1200 раз. Правительству Диаса удалось сбалансировать бюджет с помощью увеличения налогов, но из-за новых иностранных займов быстро возрастал государственный долг. В 1880 году он составлял около 191 миллиона песо, а в 1910-1911 годы уже достигал 823 миллионов. В банковской сфере доминировал английский, французский и испанский капитал. К началу 1910-х годов 60% мексиканского импорта и 77% экспорта приходилось на долю США. Модернизация экономики вызвала бурное развитие железнодорожных и водных путей сообщения. К 1920 году протяженность железных дорог достигла невидимых 20 тысяч километров. Однако экономические успехи – это одно – а вот рост социальной напряженности и нарастание зависимости Мексики от иностранных государств – совсем другое. Мексиканские крестьяне беднели, а индейцы теряли свои общинные земли. В стране росло недовольство. В 1890-х годах по стране прокатились восстания крестьян. Своего требовали индейцы, протестовали рабочие и представители среднего класса. В 1910 году Порфирио Диас был в очередной раз переизбран президентом Мексики. Его соперник, лидер либерально-демократической оппозиции Франсиско Мадеро, отказался признать результаты выборов и призвал мексиканцев к борьбе с деспотическим режимом. Его программа предусматривала избавление Мексики от империалистического господства и возвращение крестьянам, отнятых у них в период правления Диаса земель. Восстание было назначено 20 ноября. Хотя план рассматривал далеко не весь комплекс социальных вопросов, он стал катализатором для массовых народных выступлений. Так было положено начало Мексиканской революции, за период которой в боях от голода и болезней погибло от 500 тысяч до 2 миллионов человек. Всеобщего восстания не получилось, но мятеж захватил штат Чиуауа, где выделились крестьянские вожди Паскуаль Ороско Васкес и Хосе Доротео Аранго Арамбула, более известный как Панчо Вилья. До революции Панчо Вилья занимался грабежами и кражей женщин. Живя вне закона, Хосе Доротео в 1905 году был тяжело ранен. От смерти его спас проезжавший мимо отряд восставших крестьян. Повстанцы подобрали и накормили его. Вождя отряда звали Франсиско Вилья. В составе отряда Хосе Доротео участвовал в дерзких рейдах на гасиенды и небольшие города и вскоре стал доверенным лицом вождя. Когда тот был смертельно ранен, умирая, он назначил подающего надежды Хосе Доротео главой отряда. И по просьбе товарища он отказался от прежнего имени и стал Франсиско, Панчо, Вильей II. В 1910 году грянула революция. и губернатор Чиуауа, чтобы собрать войско, объявлял амнистии. Панчо Вилли к тому времени уже был достаточно известным и харизматичным лидером местных бандитов. Учитывая, что грабил он только тех, у кого были деньги, и немного помогал тем, у кого их не было, популярность его в широких слоях населения была достаточно велика для того, чтобы получить поддержку крестьянства. В марте началось восстание в штате Морелос, руководителем которого стал Эмилиано Сапата. В это время в стране фактически проходили как бы две параллельных революции. Целью Франсиско Мадеры средних слоев было участие в управлении страной. Революционеры же на юге, в центре Мексики, формально подчинявшиеся Мадеро, стремились к разделу помещичьих земель между крестьянами. В апрельском послании к Конгрессу Порфирио Диас признал большинство требований повстанцев и пообещал провести аграрную реформу. Однако революционеры были настроены решительно. В апреле-мае они перешли в наступление почти во всех штатах, и тогда Порфирио Диас подал в отставку и эмигрировал во Францию. В июне Франсиско Мадеро въехал в столицу, а в октябре он был избран президентом. Но Мадеро не бросился решать аграрный вопрос. В ноябре 1911 года Эмилиано Сапата объявил Мадеро предателем революции. Панчо Вилли остался верен правительству Мадеро. Однако по сфабрикованному обвинению Панчо Вилли был приговорен к расстрелу. Вилли был помещен в тюрьму, из которой позднее сбежал в США. В феврале 1913 года в Мехико произошел военный переворот. В результате 10-дневных боев Мадеро был смещен с поста президента, и временным президентом стал генерал Уэрта. По его приказанию Франсиско Мадеро был убит по дороге в тюрьму. После этого Панчо Вилли, переплыв верхом Рио-Гранде, в марте 1913 года вернулся в Мексику, чтобы вести борьбу с узурпатором. Что же касается Хосе Викториано Уэрты, то он проводил политику классического бонапартизма и готов был опереться на любые силы, поддерживавшие его режим. Однако его власть не поддержали самые богатые северные штаты. О непризнании правительства объявил губернатор штата Коахуила Венустиано Карранса. Он выдвинул план, целью которого было восстановление конституционного правления. Соединив свои части с армией Карранса, Панчо Вилли выступил против диктаторского режима генерала Уэрты. Недоверие выразил и штат Сонора, где выдвинулись революционные командиры Альваро Обрегон и Плутарко Элиас Кальес. А вот Сапата не признал ни руководство Карранса, ни легитимность Уэрты. К апрелю 1913 года конституционалисты добились больших успехов в Соноре, где войска генерала Уэрты удерживали только юг. В мае и июне Альваро Обрегон нанес правительственным войскам два крупных поражения. К лету в Морелосе, где воевал Сапата, федеральные силы удерживали только крупные города. В это время гражданская война приняла всеобъемлющий характер. Про экономику все забыли, она пришла в полный упадок. В апреле 1914 года конституционалисты взяли Монтеррей. 6-7 июля Альваро Обрегон нанес крупное поражение правительственной армии под Гвадалахарой. 15 июля Хосе Викториано Уэрта объявил о своей отставке и 20-го покинул страну. Мехико был сдан без боя, а 18 августа 1914 года в город торжественно въехал Венустиано Карранса. В это время между временными союзниками вскрылись существенные разногласия. Крестьянские революционеры Панчо Вилли требовали радикальных социальных реформ и решения аграрного вопроса, а политическая программа Карранса не предусматривала ни того, ни другого. В попытках урегулировать разногласия Альваро Обрегон провел несколько встреч с Панчо Виллей. Для решения вопросов о власти и предстоящих преобразованиях было условлено созвать конвент командиров революционных армий. Он открылся 1 октября 1914 года в Мехико, а затем был перенесен в Агуаскальентес. Делегаты конвента делились на три основные фракции – сторонники Вилли, сторонники Карранса и группа офицеров армии Обрегона. Представители Сапаты получили статус наблюдателей. 31 октября конвент принял решение, согласно которому Панчо Вилли и Венустиано Карранса должны были подать в отставку. 1 ноября делегаты избрали генерала Эулалио Гутьерреса временным президентом Мексики. Карранса не признал решений конвента и, покинув столицу, отправился в Веракрус. После отказа Карранса уйти в отставку, конвент объявил его мятежником, и президент Гутьеррес поручил разбить его Панчо Вилли, назначив его главнокомандующим силами конвента. Понять что-то во всем этом крайне сложно. Кто за кого, кто против кого. Но к началу завершающего этапа революции формальное преимущество было на стороне возглавляемых Панчо Вилли и сил конвента. Основные железнодорожные пути от границы США до Мехико находились под его контролем. При этом самой столице угрожали отряды Эмилиано Сапаты, тогда как территории, подчиненные Каранси, были разрознены и не имели прямого сообщения между собой. 6 декабря в Мехико состоялось торжественное шествие 50 тысяч солдат армии Вилли и Сапаты, которые возглавляли процессию на открытом автомобиле. По окончании шествия командиры вместе с временным президентом Гутьерресом поприветствовали жителей с балкона Национального дворца. В середине декабря 1914 года Панчо Вилли занял Гвадалахару. При взятии города среди архивов были найдены письма президента Гутьерреса, предлагавшего Обрегону объединиться против Каранца и Панчо Вилли. Последний немедленно распорядился об аресте временного президента, однако тот успел бежать, и новым временным президентом стал Роке Гонсалес Гарса. На подконтрольных ему территориях Панчо Вилли, как и Сапата, принялся за проведение земельной реформы. Осенью 1914 года по поручению Панчо Вилли бывший министр экономики в правительстве Мадеро Мануэль Бонилья разработал проект реформы по распределению необрабатываемых помещичьих земель, по которому крестьянам предлагалось их выкупать за счет низкопроцентных государственных кредитов. Но Панчо Вилли был сторонником бесплатной раздачи. В мае 1915 года он опубликовал свой план реформы, по которому между крестьянами должны были быть распределены все земли гасиент, превышающие определенный размер. Владельцы экспроприированных земель получали компенсацию, а новые собственники должны были выкупать у государства эти участки небольшими взносами. Причем в своем родном штате Чиуауа Панчо Вилли предлагал раздавать земли бесплатно. Силы Сапаты и Панчо Вилли стали редеть, и они были вынуждены оставить столицу. К марту 1915 года в гражданской войне участвовали 160 тысяч человек. 80 тысяч сторонников Каранцы, 50 тысяч виллиистов, 20 тысяч сапатистов и 10 тысяч бойцов различных самостоятельных командиров. В апреле при Силае между войсками Каранцы под начальством Альвара Обрегона и сторонниками Панчо Вилли произошло два сражения. В последней битве Вилли был разбит. К концу 1915 года все территории уже находились под контролем правительства Каранцы. В ответ Панчо Вилли и Эмилиано Сапата перешли к откровенно партизанским действиям. После издания Каранцы декрета, запрещавшего иностранным компаниям разведку новых месторождений и бурение скважин без разрешения мексиканского правительства, Соединенные Штаты организовали новую интервенцию. Стычки показали возможность затяжного конфликта, и США, готовившиеся к участию в Первой мировой войне, вывели войска. В декабре 1916 года в городе Керетаро было созвано учредительное собрание, которое 5 февраля 1917 года приняло новую конституцию страны, действующую до сих пор. В этой конституции было провозглашено равенство всех граждан, все природные богатства были объявлены собственностью государства, а также предусматривалось проведение аграрной реформы с разделом латифундий и наделением крестьян землей. Церковь отделялась от государства, а ее недвижимость становилась национальной собственностью. Гарантировались 8-часовой рабочий день, право на создание профсоюзов и забастовки. 11 марта прошли президентские выборы, на которых победил Венустиано Каранса. Тем не менее, победитель не спешил осуществлять аграрные преобразования, и борьба правительственных войск с повстанцами продолжалась еще несколько лет. 10 апреля 1919 года Эмилиано Сапата был убит полковником Хесусом Гуахарда, инсценировавшим недовольство Каранцей и изъявившим желание перейти на сторону повстанцев. А вот Панчо Вилли продолжал партизанскую войну до 8 апреля 1920 года, когда после переворота Венустиано Каранса был убит по дороге из Мехико в Веракрус своими противниками, к которым примкнул генерал Обрегон. После этого Панчо Вилли заключил соглашение с очередным временным президентом Мексики Адольфо де ла Уэртой и отошел от революционной борьбы.